Глава 16. Подсматривать за девками я никогда не стремился. Зачем? У меня как бы и так нет никаких проблем с женским полом. Вот уже 2 недели я почти каждую ночь посещал бордели по всему миру. Правда, пришлось 5 ночей изображать доблестного стража из-за слишком подозрительной лисички, которая почему-то была убеждена в том, что я ночью занимаюсь чем-то непонятным вместо дежурства. И потому 5 раз пыталась не спать всю ночь. Самое удивительное, что ей это удалось. Спалить меня она, конечно же, не смогла, так как я всегда проверял состояние спутниц перед открытием портала, но некоторые неудобства доставила. Впрочем, это все мелочи. Главное, что я доволен жизнью и расслаблен. Но именно сейчас я решил, что пропускать увлекательное зрелище купания будет преступлением. Не зря же я добавил в артефакт собственной разработки дополнительную функцию сильной вибрации. С одной стороны, она там нафиг не нужна, но с другой, будет забавно посмотреть, как девки сбривают лишнюю растительность между ног. Учитывая тот факт, что все 3 девственницы, забавных моментов должно возникнуть прилично. И я оказался прав. Если лисичка с трудом, но смогла подавить свою реакцию на, по сути, вибратор, то вот остальные похвастаться самообладанием не смогли. Особенно порадовала реакция Саманты. Бедная воительница, кажется, 3 раза кончила, прежде чем смогла добрить свое интимное место. А уж как на нее смотрели ее подруги, это вообще отдельным фото и в рамочку на память оставить надо. Такую бомбовую смесь обиды, зависти и смущения я еще никогда в жизни не видел. Принцесска тоже старалась держать себя в руках. Но надолго ее не хватило. Просто, в отличие от Саманты, которая и не пыталась скрыть свои ощущения, Луиза только под конец сорвалась. Кажется, у нее снесло крышу. Такие протяжные и громкие стоны только глухой не услышат. А как она после этого смущалась и извинялась перед подругами, это отдельная тема. В общем, моя шутка удалась. И я остался доволен. Прикольно получилось. К тому же, я смог наконец увидеть всех 3 во всей их женской красоте. То есть голыми и без лишней растительности. Саманта превратилась в, пожалуй, самую сексуальную из них секс-бомбу. Сиськи 4-го размера. Длинные, ровные и, самое главное, гладкие ножки. Явно упругая и подтянутая задница. Такую затащить в постель даже я был бы не против. Правда, с подобными формами и в борделе девок хватало. В то время как принцесска и лисичка меня серьезно так удивили своей нестандартной красотой. Принцесска своей плавной грацией и очень даже гармоничной фигурой. Думаю, половина топ-фотомоделей удавились бы от зависти, увидев ее. Все в ней почти идеально. Приятная, не очень большая грудь, шикарная кожа, элегантные ножки. В общем, изысканная красота, как она есть. Вот уж и правда, сразу видно, что она истинная аристократка. Такую затащить в постель хочется просто из принципа. Мол, смог и сделал. Но сказать, что я вот взял и возбудился от одного ее вида, так этого не было. Да, красивая и классная девчонка, но со слишком большим ворохом проблем за спиной. Такой багаж не стоил ее красоты. Насчет лисички — отдельная тема. Ее миниатюрная фигурка с милым личиком и почему-то, как мне показалось, сексуальной улыбкой словно манила сама собой. Особенно сильно смотрелись ее пушистый хвостик и ушки. И пусть ее грудь максимум 1, но вот все остальное слишком уж возбуждало воображение. И да, Обнаженная она не выглядела как ребенок, нет. Она именно что выглядела миниатюрной и хрупкой сексуальной шалуньей. Такой себе чертенок без рожек. Собственно, из-за ее вида я и понял, что всякие там кошка-девочки — это бомба. Все, решено. Сегодня ночью отправлюсь на материк Нугар. Найду там бордель со зверодевочками и оттянусь по полной. Заодно и узнаю, правдивы или нет слухи об их очень чувствительных хвостиках во время секса. Хотя говорили, что и ушки у них тоже во время возбуждения весьма и весьма чувствительные. Значит, пришла пора все это проверить. А пока нужно подумать над темой бассейна. Все равно больше смотреть было не на что. Девчонки помылись и уже оделись. Явно скоро пойдут меня искать. В чем проблема бассейна? Да все дело в том, что от меня же теперь не отстанут, пока я не создам дня через 3, максимум 4, еще один такой же. И это как бы не проблема. Делов-то на минут 30 максимум. Но, с другой стороны, каждый раз возиться со стройкой мне облом. Проще сделать один раз и потом доставать его, когда захочется. Да и в будущем пригодится. Моя магия очищения — это, конечно, хорошо. Но иногда мне и самому хочется полежать в горячей водичке на природе. Вот только засунуть его целиком в пространственный карман не выйдет. Слишком уж геморно открывать такого размера окно в пространственник. Значит, нужно пойти другим путем. А вот каким именно, подсказала Сакура. По сути, ее предложение не было таким уж и супер-пупер откровением. Я бы сам смог догадаться, если бы не обладал зашоренным мышлением насчет магии. Ведь что каждый думает, когда ему говорят о магии? Правильно, фаерболы, лезвия ветра, всякие там стены из земли, волны воды и тайфуны ветра. В общем, сплошная разрушительная сила. Когда же узнаешь магию получше, то понимаешь, что она способна не только разрушать, но и созидать. Да и много банальных бытовых вещей можно решить с помощью нее. Но все эти знания приходят с опытом или же в процессе обучения. Вот взять, например, принцесску. Она обладает магией. Уже через 4 суток после заключения, не без моей скрытой помощи, конечно, но все же смогла вернуть себе способности. Да и Саманта тоже владела магией на неплохом уровне. Один только лисенок с магическими умениями испытывала трудности. Зато духовными оперировала очень даже неплохо. Ну, для местного уровня, естественно. Ну так о чем это я? На 6-й день путешествия девчонки стали использовать магию в бытовых целях. Ну, там, слегка подмыться или ополоснуться, но не более того. Одной водой смыть всю дорожную грязь и пыль сложновато. А уж о помыть голову я и вовсе молчу. Но это только на первый взгляд. Если бы принцесска подумала головой, то все могло бы пойти по-другому. Хотя нет. Плохой пример. С ее магическим источником она физически не смогла бы осуществлять настолько тонкие манипуляции с магией. Ладно, забыли о ней. Короче, ну их нафиг эти примеры. Я в них явно не силен. Так что перейдем сразу к итогу. Магия — это не только ценный мех, но и... Фу ты, опять не туда. И чего мне в голову всякий бред лезет? Не было печали, так философ с умником внутри проснулись. Послать обоих лесом и просто сделать то, что посоветовала Сакура. Хотя зачем? Пусть сама и делает. Так что, Сакура, давай, приступай. «Я-то с радостью, но ты же хотел сам попробовать, разве нет?» Удивилась такому повороту фея. «Лень!» Просто и со вкусом закруглил я обсуждение. Как говорится, краткость — сестра таланта. Мне действительно стало лень заниматься этой фигней. Принцип я понял, и фиг с ним. Потом, если нужно будет, детальнее вникну. А пока и так сойдет. К тому же, я ведь видел, что и как делала Сакура, а память у меня как бы идеальная. Так что, если надо, смогу повторить. Да, я понимаю, что научиться комплексным заклинаниям со встроенными запускающими узлами и моделированием сложных конструкций — это весьма полезная фишка. Но зачем она мне сейчас? Ну, смогу я создать кучу блоков, связанных одной нитью трансформации отдельных частей в один требуемый объект с последующей самогенерирующейся конструкцией. А толку-то? В данном мире мне и одной голой силы более чем достаточно. А вот когда вернусь в свое реальное тело в другом мире, вот тогда и буду ломать себе голову. Сейчас же я предпочел смотреть, как Сакура создавала части бассейна с оптимальными размерами, а затем связывала их в нить заклинаний сборки. Ну и, конечно же, добавляла систему постоянного обновления воды с самоочисткой, подогревом до нужной температуры и созданием силового барьера по бортикам будущего бассейна. Такого, что сможет выдержать прямое попадание тактического ядерного заряда. Кроме того, изнутри бассейн будет прозрачным, а снаружи непроницаемо цветным, причем камуфляжной расцветки. Так, чтобы вся эта конструкция сливалась с окружающей местностью. Если так подумать, по такому же принципу можно и целый дом создать. Но зачем? Сейчас тепло и хорошо, да и место этот домик в пространственнике займет немало. Свободного объема там, конечно, хватало, но, как говорится, запас карман не тянет. Вот если похолодает, тогда и задуматься на эту тему можно. А пока и так нормально. «Прости, но можно задать вопрос?» Отвлекла меня от размышлений и просмотра создания бассейна подошедшая принцесска. Естественно, притопала она не одна. За ее спиной с довольными мордашками стояли Саманта с лисенком. «Валяй!» — лениво махнул я рукой, не отвлекаясь от манипуляций Сакуры. «А что ты сейчас делаешь?» Любопытство и, можно сказать, опасение в ее голосе было выше крыши. «Создаю переносной бассейн», — равнодушно пожал я плечами. «А то вы же явно потом захотите еще раз окунуться, а создавать каждый раз с нуля мне лень». «Спасибо», — пребывая в ступоре, только и смогла вымолвить она. «Пожалуйста», — хмыкнул я в ответ. «А можно еще вопрос?» «Ну и?» «Так можно?» «Это и есть твой вопрос?» «А, нет, конечно же», — смутилась принцесса. «Да спрашивай уже, чего мнешься?» С большим трудом я смог сдержаться и не закончить фразу пошлостью, как целка перед первым разом. И не потому, что я постеснялся, а просто это могли неправильно понять. Вдруг она решит, что я с ней заигрываю. А мне оно надо? Нет, конечно же. Ну, или банально обидятся все трое, что скорее всего. Мне же обиженный лисенок не нужен. Так что пока что стоит свой язык контролировать от всяких похабных штучек. Точнее, даже несколько вопросов, — решила уточнить принцесска. «Ой, да спрашивай уже, все равно пока делать нечего», — махнул я рукой. «Делать-то действительно нечего». «Можно нам себе оставить тот артефакт, что ты нам выдал?» «Можно», — с виду равнодушно кивнул я, мысленно с удовлетворением потирая руки. «Ой, чую, будут они мой артефактик не только по прямому назначению использовать. А значит, меня в будущем ждало еще много забавных моментов». «А такого шампуня для волос и мыла у тебя еще много?» Вот этот ее вопрос меня удивил. «Так-то я действительно шампунь и мыло создал сам. Ну, точнее, не я, а Сакура. Но это не принципиально. Главное, что мне местные аналоги совершенно не понравились. И я решил создать свои моющие средства на основе знаний из другого мира. Заодно научился с помощью магии смешивать различные ингредиенты в нужных пропорциях. А это, между прочим, ой, как непросто. Учился я в основном ради создания взрывчатки и всякой другой убойной фигни, типа различных газов летального и нелетального свойства. Но и в бытовой плоскости познания пригодились. Моющие я создал только ради собственного комфорта. После секса со шлюхами иногда приятно было полежать в ванной. Это как-то расслабляло и приносило некое удовлетворение жизнью. Ну и, как я сказал, моющие у местных — полное дерьмо. Так что пришлось озадачить Сакуру еще одной задачей. Благо, решить ее оказалось не так уж и сложно. Все нужные ингредиенты оказались доступны и легко добываемы в лесу, по которому мы, собственно, путешествовали. «Не то чтобы много, но я еще создать могу», — задумчиво произнес я, но, увидев алчный блеск в глазах принцесски, тут же добавил. «Но только в небольших объемах. Слишком редкие там нужны ресурсы. А бегать и собирать их по лесу мне лень. Так что напомыться вам хватит, а больше и не нужно». «Может, тогда мы сможем собрать нужное?» — вмешалась Саманта, видя, что принцесса явно расстроилась. «Ну...» «Если ты сможешь найти среди местных деревьев те, которые цветут, а после залезешь на самую верхушку и соберешь цветы, то с первой частью ты, считай, справилась». Иронично усмехнулся я в ответ. «Потом еще нужно грохнуть пару местных тварей и добыть из них жир, а также несколько других органов. Это вторая часть. Третью озвучивать или этого хватит?» «Спасибо, мы поняли», — печально вздохнула принцесса. «Тогда последний вопрос. А почему ты сам не захотел искупаться в бассейне?» «Простите, ваше высочество, но здесь я бы хотела вмешаться», — выйдя вперед, неожиданно произнесла лисичка, с подозрением уставившись на меня. «Просто у Дмитрия постоянно один и тот же запах чистых вещей и тела. Такое ощущение, словно он каждую ночь моется в одном и том же месте». «Вот как?» — искренне удивилась принцесса. «А как так?» «Все просто, сыщики». Я улыбнулся во все свои 32 белоснежных зуба. «Я на себе применяю магию очищения. Она полностью убирает всю грязь с моего тела. Что же касаемо одежды, то у меня есть сменная, а грязная стирается так же, как и ваша». «Магия очищения?» Изумленно уставилась она на меня. «Ага, убирает всю грязь, пот и, в общем, все лишнее». «Я и не знала, что есть такая магия», растерянно произнесла принцесса. «То есть ты можешь убирать любую грязь со своего тела?» Яростно вращая глазами, вмешалась рассерженная лисичка. «Именно так, мисс Очевидность», — подмигнул я ей в ответ. «То есть все это время ты мог нам помочь, но не делал этого? Так что ли?» Возмущение нарастало. «Ага, мог», — согласно кивнул я, еще сильнее ее дразня. «Ах ты! Да ты! На тебя!» Видимо, из-за недостатка слов лисичка решила всем своим видом продемонстрировать злость. «Позволь узнать», — озадаченно переводя взор с лисенка на меня, произнесла принцесса. «А почему ты решил нам не помогать? Неужели тебе нравилось смотреть, как мы мучаемся?» «Во-первых, я не нанимался вашим мойщиком», — иронично смерил я ее взором. «Во-вторых, я и так в итоге вам помог, хотя мог бы и промолчать. Ну и в-третьих, сомневаюсь, что вы согласились бы пройти процедуру подготовки к применению магии очищения». «Очередные отговорки! Фью!» «Если ты так думаешь, то, может, сейчас проведем сеанс магии очищения?» Хитро прищурился я в ответ. «Фью!» «Я так понимаю, что эта магия требует некой подготовки?» Осторожно поинтересовалась принцесса. «Да, нужно провести очень точные замеры тела, а уж потом создавать структуру магической очистки», — спокойно кивнул я. «Если надо, то я готова стать первой для этих самых замеров», — смело выступила вперед Саманта. «Ты уверена, сисястая?» — сарказмом оценивающе посмотрел я на нее. «Абсолютно», — твердо кивнула она головой. «М-да, кажется, она уже привыкла к своей кличке. Жаль, раньше она забавно на нее реагировала. Нужно придумать другую». «Тогда раздевайся», — хмыкнул я в ответ. «Раздеваться?» — удивилась она. «Зачем?» — одновременно с ней выпалила принцесса. «Фью?» «Ага, причем догола». «И я так и знала, что он извращенец! Фр!» «Для этого есть причины», — осторожно поинтересовалась принцесса, видимо, как самая разумная из троих. «Ах, ладно, поясню. А то ведь вы по итогу явно придумаете что-нибудь похлеще, чем этот озабоченный лисенок». С ироничной улыбкой кивнул я в сторону гордо вздернувшей подбородок лисички. Как вы думаете, каким образом эта магия работает?» «Если честно, то мы не сможем ответить на этот вопрос», — обескураженно произнесла принцесса. «Мы впервые слышим о подобной магии». «Ну что же, тогда проведем небольшую лекцию». Дабы разжевать все, что касалось магии очищения, мне потребовалось около часа. Хотя, как по мне, все и так было понятно. Скорее, они просто не могли осознать сам принцип построения магических связей. Возможно, даже подумывали применить ее сами. Вот только с их контролем и запасом источника подобное повторить не выйдет даже через сотни лет тренировок. Собственно, я и сам бы не смог осуществить подобное без Сакуры. Это со стороны кажется, что магия очищения проще простого. А вот когда коснешься деталей, то выползает такая туча тонкостей, что хоть за голову хватайся. Как сделать так, чтобы заклинание различало твою кожу и грязь на ней? Ведь, по сути, большая часть того, что мы называем грязью на теле, это отколовшиеся мертвые клетки нашей собственной кожи. И это лишь начало. А еще волосы, изгибы тела, ногти, железы потовыделения. Мы ведь всем своим телом потеем. Да и дышим тоже. И это все надо учесть при создании заклинания. То есть сначала нужно просканировать чистое голое тело и запомнить все его параметры до мельчайших деталей. Потом создать ключевые точки по всему телу, которые будут служить ориентиром для заклинания. Затем придумать способ, с помощью которого будет удалено все лишнее. Лично у меня в качестве очистителя выступал воздух под давлением. Моя кожа достаточно прочная и спокойно его выдерживала. Но вот если я применю такой же способ на любой из девушек, то в минималии их ждала разорванная до крови кожа, а в максималии эту самую кожу вместе с грязью сдует нафиг. И это я еще молчу о том, что у меня очищение происходило сразу по всему телу, а значит, давление суммировалось. Ну и это еще не все. Нужны магические связи, которые будут гасить лишние потоки воздуха и магии вокруг тела. Ведь если не контролировать процесс, то можно снести все вокруг себя в радиусе пары метров. Да и под собой тоже. Магии же пофиг, грязь это или просто земля под ногами. Так что все не так просто, как кажется. Собственно, именно поэтому я предпочитаю мыться, как все, когда есть возможность, а не применять постоянно магию очищения. Конечно, есть и другой вариант. Например, можно создать рунный костюм по тому же принципу, как в броне Mark III. При этом не обязательно носить его постоянно. Можно просто надеть, когда нужно, очистить тело и снять. Но, во-первых, для этого нужен материал, причем специальный. А главное, очень эластичный, ибо очень важно полное прилегание ко всему телу. Во-вторых, да, собственно, пофиг, что во-вторых и в-третьих, хватит и первого пункта. Как ни посмотри, но проще создать ванну и помыться, чем мучиться с подобным гемором. «Удивительное заклинание», — задумчиво произнесла принцесса после того, как с моим пояснением и ответами на их вопросы было покончено. После чего с грустью в голосе добавила: «Жаль, что оно нам недоступно. А может, есть что-то попроще?» С азартом и горящими от любопытства глазами высказалась Саманта. «Попроще?» — задумался я. «Да, что-то для нашего уровня», — утвердительно кивнула она. Озадаченно почесал я затылок и, озаренный простой мыслью, добавил: «В принципе, есть». Как ни странно, но альтернативный вариант действительно существовал. Пришел он мне в голову только сейчас. Более того, он был вполне доступен для них. Вы ведь можете создать подобного объема шар из воды. Активировав заклинание возле себя, я создал водную сферу примерно 30 сантиметров в диаметре. «Да». Еще пока не понимая, к чему я вел, повторила мое заклинание принцесса. «Но если его вылить на кого-то из нас, то это просто ополоснет, и все». «Верно», — кивнул я, улыбнувшись. «Но не нужно освобождать весь объем сразу. Достаточно с помощью мелких разрывов создать что-то типа такого». В моей сфере, внизу, появилась куча мелких дырочек разрывов, из которых побежала вода, как из распылителя душа. При этом объем воды тратился медленно, и при сноровке его можно было сразу же восполнять. Получался такой себе удобный и комфортный душ. Правда, без подогрева. Температура воды в нем будет такая же, как и окружающая среда. Но им и такой фишки более чем достаточно. «А что, так можно было?» — изумленно воскликнула Саманта. В то время как принцесса в шоке смотрела на самое обычное применение магии, один только лисенок не выглядела обескураженно. Она усиленно изображала вид, что для нее это зрелище привычное и, можно сказать, обыденное. «Как видишь, да», — хмыкнул я с превосходством. «Ну что, теперь довольны?» «Спасибо вам за урок», — растерянно протянула принцесса, задумчиво покачав головой. «И почему только до этого никто не додумался раньше?» На это замечание я только пожал плечами. Комментировать было нечего. Зато теперь они в большинстве случаев от меня отстанут, справятся самостоятельно. Так что пора напомнить об ужине, а потом дождаться ночи. Сегодня я 100% посещу бордель с кошка-шлюхами. «Лисенок, а не пора ли нам начать готовить ужин?» «Фью!» — утвердительно кивнула она.